Вне своей работы он недалек, нервен, нерешителен и глуп. Он мало годится на роль жестокого и тщательно все продумавшего преступника. И вряд ли он настолько изощрен, что сам вскроет свой замок. Однако не это существенно. Я велел ему пока оставаться дома. Вот Линус, дьявольский микроб, выкраденный с определенной целью. У инспектора Вилли просто руки чешутся от желания действовать. Пусть его люди установят круглосуточное наблюдение за домом Хартнелла. Если виновником окажется сам Хартнелл, то он не настолько глуп, чтобы держать контейнеры с микробами дома. Если же они где-то вне дома, то ему до них не добраться. И это уже утешительно. Нужно также проверить достоверность его безрезультатного ночного путешествия. «Это мы сделаем», — уверил Хардинджер. «Что-нибудь Чессингем сообщил о Хартнелле?» «Ну, ничего полезного. Имеются только одни мои предположения. Мне было известно, что единственного из всех работающих в лаборатории номер один можно шантажировать или вовлечь Хартнелла. Важно здесь, что об этом еще кто-то знает. Вот этот некто знал, что Тарелла нет дома». Вот он-то нам и нужен. Но как он обнаружил? А как обнаружили вы? Спросил Хардинджер. Сам Тариал мне об этом сказал. Пару месяцев назад я помогал Дерри проверить группу вновь прибывших ученых. Тогда я просил Тариала дать мне имена всех мортоновских служащих, обращавшихся к нему за финансовой помощью. Хартнелл оказался единственным из целой дюжины. «Вы попросили или потребовали?» «Потребовал». «Знаете, что поступили незаконно?» — проворчал Хардинджер. «На каком основании?» «А вот на каком. Если бы он отказался выполнить мои требования, то у меня хватало фактов, чтобы упечь его за решетку на всю жизнь». «И у вас действительно были такие факты?» «Нет, но у такого темного субъекта, как Тарел, всегда рыльце в пушку». Он согласился выполнить мое требование. Возможно, именно Тарел сказал кому-то о Хартнелле или его компаньон Ханбери. А как относительно других членов фирмы? Их нет. Даже машинистки. В подобных делах не полагаются даже на собственную мать. Кроме этих двух, о финансах Хартнелла знали Кливден, Уйбридж, возможно, Кландон и я. И, конечно, Истендерри. Больше никто не имел доступа к секретным папкам в Мортоне. Дерри и Кландена нет в живых. А Кливден... Это смешно. Он почти всю ночь провел в военном министерстве в Лондоне. А что здесь смешного? Если Кливден, обладая такой информацией, передал ее еще кому-то, Хардинджер промолчал. А я продолжал. Затем Уйбридж. Кто он делал? Сам. Хардинджер кивнул. Я продолжал развивать мысли. Твердение. Хардинджер стал неловко. Он прошел сейчас в гараж. Он вдовец. Обслуживает его ординарец. Но это ничего. А как других? Проверили? Было еще семеро, сказал Хардинджер. Первый, как ответили, ночной часовой. Он прослужил только 2 дня, его перевод был полнейшей неожиданностью для меня. Послали из полка заменить заболевшего. Доктор Грегори был дома в ту ночь. Он живет в довольно дорогих, меблированных комнатах высшего класса, за пределами Альфенделя. Все удивлены людей могут сняться на подтвердие. Все они садился дома, по крайней мере, до полуночи. Он отпадает. Доктор Макдональд. Вы думали, что мы друзья не играли в карты. 2 техники. Верити и Хит были в прошлый вечер на танцах в Альфенгене. Остальные 2, Робинсон и Марч, были на свидании со своими подружками. Ходили в кино, в кафе, затем такси и к ним домой. Итак, вы ничего не обнаружили? Ровно ничего. А как те 2 техника и их девочки? — спросила Мэри. — Робинсон и Марч обеспечивают алиби друг друга. а девушка могла быть и для отвлечения внимания.